Глава 15. 2 часа спустя отец Сильвера отыскал более 50 человек и перевел их всех в церковь. Кое-кто из них был в шоке. Некоторые впали в истерику, другие тихо всхлипывали. Убежище теперь гудело голосами множества спасенных людей, плачущих, молящихся, бормочущих, почти сошедших с ума, кричащих младенцев. Сильвера назначил 4 мужчин старшими, чтобы они присматривали за остальными членами группы укрывшихся. Он опять собрался покинуть церковь. Несколько человек хотели пойти с ним, но он твердо сказал им «нет». Больше Сильвера ничего не мог сделать. Он не хотел потерять еще кого-нибудь. Переступив порог и войдя во тьму, а это было самым ужасным и трудным, он покрепче сжал медный крест распятия. Его сильно трясло. Пальцы руки, державшие распятие, норовели разжаться. Несколько раз он едва удержался от того, чтобы не бросить тяжелый крест, но мысленно заставлял перенапряженные больные мышцы подчиняться. Снова оказавшись на улице, он сразу же увидел бегущие фигуры. Он уже несколько раз встречался с ними, и одна подошла до опасного близко, но вдруг остановилась и попятилась прочь. Сильвера предполагал, что причиной тому было распятие. Возможно, они боятся распятия, как это показывается во всех старых фильмах про вампиров. Он шагал вперед. К счастью, ветер стал заметно тише, направляясь к домам по другую сторону улицы. Теперь они были видны лучше. Песок заставил кожу его лица покраснеть. Оно распухло, и он по привычке жмурил глаза, оставляя для обозрения лишь узкую щель между веками. За его спиной пел голос Марии, и звон колокола эхом разносился по улицам. Он миновал продуктовый магазин, витрина которого была разбита, поднятой в воздух ветром мусорной урной. Священник отметил в уме, что нужно вернуться сюда и набрать еды и воды для укрывшихся в церкви. Он уже собирался войти в здание на Маркиза-стрит, в 3 кварталах от его церкви, когда услышал детский голосок. «Отец Сильвера! Отец Сильвера! Помогите!» Он сначала не узнал голоса. Потом возглас о помощи перешел в громкие всхлипывания и затих. Он поднял голову и увидел в выбитом окне 3-го этажа дома напротив Хуаниту Лаплас, крохотное личико которой едва виднелось над подоконником. Пальцы ее крепко впились в дерево. Глаза были широко раскрыты и полны ужаса. «Пожалуйста, я хочу к папе, я хочу домой, к...» Она снова начала плакать, закрыв лицо руками, и исчезла внутри комнаты. Сильвера перебежал дорогу, ноги его погружались в песок, и вошел в здание. Оно казалось покинутым. Воздух был жарким, пыльным. Он помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через 3 ступеньки, пока не добрался до коридора 3-го этажа, усеянного обрывками газет, обломками старой мебели и рваной одеждой. На стенах виднелись надписи и темные пятна, похожие на краску или высохшую кровь. Он остановился, слушаясь в плач маленькой девочки. «Хуанита!» — позвал он. «Это отец Сильвера! Где ты?» Приглушенные всхлипы слышались из-за двери дальше по коридору. Когда он открыл дверь, то обнаружил, что она стоит босиком посреди комнаты, стены которой покрывали старые плакаты. Глаза девчушки, выглядывавшие из-под черных завитков волос, казались тусклыми и ошеломленными, словно, о боже, кто-то давал ей наркотики. Она дрожала. «Слава богу, я тебя нашел», сказал Сильвера, нагибаясь и обнимая малютку. Она никак не реагировала. Ручонки безвольно висели. «С тобой все в порядке?» «Да», — тихо ответила она. Девочка, казалось, смотрела сквозь Сильверу. «А где тот человек, который унес тебя, Хуанита? Куда он девался?» «Куда-то ушел. Пожалуйста, помогите мне. Я хочу домой, к папе. Он ушел далеко. Пожалуйста, помогите мне. Я хочу...» Глаза ее слегка шевельнулись, взгляд переместился. Теперь она смотрела за его плечо. и он увидел ртутный отблеск ужаса в этом замерзшем взгляде. Сильвера повернул голову как раз в тот момент, когда на него прыгнул Цицеро. Негр притаился за дверью и теперь испустил ликующий крик, бросившись на священника. Они оба упали на пол. Цицеро шипел, пытаясь отдавить подбородок священника назад, чтобы добраться до еремной вены. Сильвера, в свою очередь, пытался выдавить существу глаза, но каждый раз Цицеро ловко уводил голову в сторону. Продолжая за всех сил сжимать распятие, Сильвера свободной рукой нанес апперкот в челюсть вампира. Цицеро мигнул, но в остальном удар, казалось, не подействовал на него. Голова вампира мотнулась вперед, блеснули клыки. Сильвера плюнул в глаза монстру. Цицеро одернул голову, и священник снова ударил кулаком с такой силой, что вибрация болью отдалась в плече. Прежде чем монстр смог снова вцепиться в него, Сильвера согнул колено, уперся им в грудь Цицеро и пнул вампира, чувствуя, как хрустят связки бедра. Цицеро отлетел к стене, но очень быстро вскочил на ноги. Сильвера встал, тяжело дыша. Он толкнул Хуаниту себе за спину, встряхнул ее, пытаясь вырвать девочку из-под власти вампира. «Держись за моей спиной, Хуанита! Быстрей!» Но девочка была оглушена и не понимала, чего от нее хотят. Цицеро усмехнулся. Из верхней и нижней челюстей выдвинулись клыки, словно у змеи. «Не так-то просто теперь, старина Сильвера! Сейчас ты на территории Цицеро и будешь играть по моим правилам!» Вампир сделал шаг вперед, его пальцы скрючились в когти. Сильвера отступил. Распятие свинцовым грузом оттягивало руку. Он поднял его и выставил перед собой, направив на вампира. Рука его тряслась. «Прочь!» — приказал он. «Твой повелитель мертв, Цицеро! Он уничтожен!» Цицеро остановился, лицо его исказилось. Потом он откинул голову и захохотал. «Прочь? Ха! Ты насмотрелся поганых фильмов, но на этот раз ты ошибся, а?» Глаза его горели. «Цицеро Клинтон не стыдится того, чем он стал. Я никогда не верил в эти религиозные помои, которыми вы кормите своих овечек-прихожан. Так что эта штука не причинит мне вреда теперь. И ты ошибся в главном. Хозяин жив. Он сейчас во мне. И я голоден. Ужасно голоден». Он двинулся вперед. Пальцы когти судорожно скорчились, лицо исказилось жуткой усмешкой. Сильвера схватил малютку Хуаниту и прижал ее к стене, а сам встал между вампиром и девочкой. Он услышал, что она повторяет, словно старая пластинка. «Хочу к папе. Домой. К папе. Домой». «Я разделаюсь с тобой потихонечку, святой отец», — угрожающе сказал Цицеро. «Тебе будет очень больно». Он напрягся, колени согнулись, готовясь к прыжку. И он молнией метнулся к горлу священника. Но Сильвера стоял крепко. Он размахнулся распятием, описав зловещую дугу, направленную в голову вампира. Цицеро слегка одернул ее, но медная грань врезалась в шею монстра. Мертвая плоть пошла морщинами, пытаясь закрыть дымящуюся рану, но крови не было. Сильвера быстро шагнул вперед и ударил еще раз, целя в то же место. Края разреза расширились, Цицеро отшатнулся, пытаясь закрыть рану руками. Силы быстро покидали Сильверу, он чувствовал, что все тяжелее поднимать распятие. Он сделал обманный выпад в глаза вампира, потом снова ударил в шею. Серая кожа лопнула, обнажив бело-желтые ткани. Еще один удар распятия, и голова Цицеро была почти отделена от туловища. Вампир покачнулся, попятился, руки его взметнулись от боли. Голова висела под прямым углом к телу. Лицо искажало бешенство. Клыки щелкали, пытаясь вцепиться в человеческую плоть. Цицеро завопил и бросился на Сильверу, пытаясь вырвать распятие из руки священника. Сильвера собрал остатки сил и размахнулся. Голова Цицеро отделилась от туловища и покатилась в угол. Безглавое тело продолжало двигаться вперед. Пальцы когти впились в пальто Сильверы. Священник чувствовал волнами исходивший от обезглавленного вампира холод. Он услышал собственный крик ужаса, дернулся в сторону всем телом. Цицеро мешком повалился на пол у его ног. В этот миг Хуанита вскрикнула и бросилась к отцу Сильвере. Он прижал ее к себе так, чтобы она не смотрела на корчившийся на полу ужас. В другом углу комнаты продолжали, словно жуткие кастаньеты, щелкать клыки, отделенные от туловища головы. Тело у ног Сильверы извивалось, как издыхающая змея. «Помоги нам, Бог!» — выдохнул Сильвера. Конечности вампира продолжали шевелиться. Они толкали обезглавленное тело в угол. Сильвера не хотел ждать, чтобы посмотреть, что получится, когда тело соединится с головой. Держа на руках обнявшую его за шею Хуаниту, он высоко поднял распятие и всем весом своего тела опустил его острую верхушку на спину вампира. Затрещали кости позвоночника и дерева пола. Сильвера пробил крестом тело и вонзил распятие в пол. Вампир начал корчиться. Ноги пытались двинуть тело вперед, но оно было крепко пригвождено к полу. Клыки захрустели друг о друга. Сильвера оставил распятие в ране, обнял Хуаниту обеими руками и бросился бежать прочь. Уже на улице он сообразил, что теперь он и ребенок лишены защиты, но был уверен, что если бы не оставил распятие в ране Цицеро, то тело вампира доползло бы до головы в углу и каким-то образом соединилось бы с ней. От одной мысли об их беззащитности его прошила болезненная судорога страха. Он побежал изо всех сил. Казалось, со всех сторон их окружают движущиеся тени. Легкие его работали, как меха горна. Ему показалось, что их кто-то преследует, но, обернувшись, он ничего не увидел. Почти за полквартала до церкви Сильвера наткнулся на лежащий посреди улицы труп мужчины. Он почти миновал его, когда рука трупа метнулась вперед, поймав его за лодыжку, едва не повалив священника на песок. Лежавший человек поднял покрытое красной воспаленной кожей лицо и прохрипел: «Помогите мне!»